Алло. Да. Привет. Привет. Ты это скажи, где встретимся? Чего сказать? Я защику даю вот таким же, как и тебе. А я тебе в рог даю. Нечего сказать, да? Таких, как тебе. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Я вот твой номер засек, я тебе приду, я тебе в лоб дам. Понял? А ты хуй орешь, там лезешь. Вот тогда узнаешь, кто а кому что дает. Ишь там, блядь. Я вас нахуй всех видел. Вот увидишь. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Такой умный, что ли? Вот иди Буратину еби. А ты, блядь, кричишь там, блядь. Ты придурок такой. У тебя голос приятный такой. Тебя как звать-то, придурок? Мужчина. По-моему, мужчина, по-моему, придурок. Ой, ты молодец вообще. А, хуесос пришел, блядь. Что тебе надо, дебил тупой? Еще раз позвонишь, я тебе сказал, яйца я тебе откручу и в уши ставлю. Говно тупое, забудь номер, тварь. А ты хуй орешь, там лезешь. Ебаться вы хотите обои, блядь. Только ты в шика... Так, короче, послушай, у меня твой номер определился. Я сейчас позвоню куда надо, и ты, блин, хрен куда еще позвонишь. И пальцы тебе сломать, и все на свете. Так что понял, ложись спать, и хватит хреновню всякую людям звонить. Если ты больной человек, то это надо соответствующее лечение тебе. Так что все, ложись спать, придурок. Я защику даю вот таким. Привет. Привет, по почте посылаю. Я защику. Алло. А, хуесос пришел, блядь. Ты кто такой, ну? Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Ты дурак, что ли? Не нажимай уже. А, хуесос пришел, блядь. Ну ладно, понятно. Ты там лезешь. Я с женщиной разговариваю. Полиция слушает. Алло, отделение полиции слушает вас, кто это? Да ты, ой, я прям обосрался даже. Да. Алло. Алло. Сейчас, подожди, одну секунду. Алло. Алло. Что замолчал-то? Слушаю тебя. Ты это, скажи, где встретимся? Где встретимся? А? Ну, возле магазина. Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот, на коммунаром, где светофор. Да-да-да, сейчас к светофору подойду. Ну. А, ну все, давай, до встречи. Будешь сосать, как положено. Да-да. Я защику даю вот таким же, как и тебе. В очко даешь? Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Че еще скажешь интересного? А ты, блядь, кричишь там, блядь. Я вас нахуй всех видел. Нихера себе. Да ты крут. А? Угу. Я ее здесь вот поймаю в подъезде, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. Нихера себе. Я ее здесь, прям у подъезде поймаю, и, блядь, ледоровым по зубам, блядь, уебу, и, блядь, хуй она сосет, нахуй. Ну, хорошо. Я знаю твой адрес. Да? Ну, молодец. Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Сам замерял, нахуй. А, все, давай, пока, другому кому-нибудь звони. На нож тебе, манда. Ну. Алло. Алло. Ну, говорите, раз позвонили. Сейчас, подожди, одну секунду. Что нужно? Я сейчас милицию позвоню. Заиграете. вычислят телефон, мало не покажется. Алло. Привет. Здорово. Сейчас, подожди, одну секунду. Так. Алло. А? Слышь, ты что, дебил или что? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Ты вообще конченый, или я не пойму тебя? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ну, конечно, конечно, мечтаю. Только в твоих мечтах, дебил, ты конченый. Вот иди Буратину еби. Ну все, давай, счастливо, пацан. Что, блядь, и пидорас мне в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. Не туда попал, конченый ты, пидор. Понял? Алло. Привет. Здрасте. Сейчас, подожди, одну секунду. Так. Ну а дальше что? Будешь сосать как положено. Слушай, пошел, козел! Алло! Тварь! Алло! Алло! А? Кто это? Кто это? Петух! Хуй в кожаном пальто! Ты что, пизданутый, что ли? Я тебе говорил! Ты бы мне хуй хуй! Что ж так обосралась, аж пиздал ко мне, блин? А? Ты что, ебанатик? Хуесос ты, блядь, и пидорас мне, в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. А ты, блядь, кричишь там, блядь. Ты слушай, недоделанный. А? Тебя что, родители, блядь, не доносили, что ли? Ты мой пососи, пидор! А, ну да, конечно. Чмо, хреново. Слушай, урода всяких земля носит. Я не чморик, сразу. Ты недоношенный, наверное. Вот иди Буратину еби. Ты вообще, ты если ты нормальный человек, ты немножко речь свою. Ты сколько классов окончил? Уебище. Это, скажи. Света. Пидорас ты ебаный. Шлюха. Да? Фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша. Вам кого надо? Ну быстро ответь, блядь. Это кто говорит? Ты что так базаришь, кучерява, а? Нет, ты мне скажи, кучерявая. Ты с кем разговариваешь? Молчай, шляпа усатая, иди сюда, сука. Слушай, ты, чмо ты, вонючая? Ты откуда говоришь? Царь нахуй, ты понял, ты? Слушай, ты пидор! Пошел ты вон, козел вонючий! Чмо ты сраная! Быстро говорю, собачий депутат! Вас даже Чурбанов с Новым годом хуй поздравлять! Хуй вам очко и в рот нахуй! Поняли, поганый? Вас теперь на жопу бьет. Юрка, откуда ты обратно? Это Гургас. Что замолчал-то? А ты что, козел? Да ты... Блеешь-то. Че блеешь-то, козлище? Обосрался даже. Алло. Алло. Да. Сейчас, подожди, одну секунду. Да. Я тебя слушаю. Чудовище. Алло. Ну че, пизданутые? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Слушай, вы это, у вас вся семейка пизданутая или как? А? Через одного. Слушай. слушай, это ты конченый человек. Ты что там, уздечку, что ли, лизнул? Или перхоть подзалупную поймал? Хуй сам, блядь. Слушай, ты дебил. В жопу хрена. Одну ебись. Слушай, дебил ты хренов. Ты ушлепок или кто? Я вас нахуй всех видел. Ты вот я тебя видел, ты понимаешь, придурок ты. Понял ты? Лежун ты хренов. Я мужчина, звоню тебе. Нет, я понимаю, если ты мужчина, ты мужчина, ты мужик, понимаешь? Ну ты тварь, понимаешь, конченая тварь. И пехоть ты подзалупная. Можешь. Вот так вот. Вот приди ко мне, у меня там немножко пехоти собралось. Я тебе лизнуть дам. Ушлепок. Молодец вообще. Алло. Я тебя замочу и отрублю тебе голову. Вы куда звоните? Я тебе голову отрублю. Вы кто? Рубальщица. Набирайте номер правильно. Топором голову отрублю тебе. Я тебя замочу и отрублю тебе голову. Милиция. Я тебе голову отрублю. Милиция слушает. А? Милиция слушает. Я тебя замочу и отрублю тебе голову. Ты себе отруби, придурочная. Молчи и больше, а то сейчас милицию тебе приведу. Слушай, ты параша. А? Херна, параша, Никаноровна. А, негодяй. Каких только тварей нету на земле. А я тебе топором голову отрублю. Да? Приди, блядь. Да. Ну иди, я тебя жду. Давай. Я тебя замочу и отрублю тебе голову. А? Ой, пизданутое создание. Куда ты звонишь, дурак? А? Матина. Алло. Алло. Я слушаю. Алло. Молодой человек, номер-то определился, так что жди гостей. Ты что, не понял, козел? Я тебе сказал, жди гостей. Алло. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Еще раз сюда позвонишь, я позвоню в милицию. Понял? Я вас нахуй всех видел. Я тебя тоже. Попробуй еще сюда только позвони. Ты бы мне хуй отсосал. Алло. Что ж так обосралась, аж пиздал ко мне, блин. А? Я тебе сказал, сюда не звони. Ну? Я твой номер телефона, я тебя вычислю, понял, блин? Да ты, ой, я прям обосрался даже. Обсеришься, блин, понял? А то, знаешь, у тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, Все, не звони сюда. Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. А тебе заняться, что ли, нечем? А ты меня любишь? Ты что, дурак, что? Кончайте хулиганить, кончайте. Это... Ты куда звонить? Время 4 утра. Куда вы звоните? Петермонт-то, блядь, настоящий, твою мать, блядь. Алло. А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибем у тебя. Вы куда звоните, в конце концов? Вы что думаете? Люди спят. Пидорас ты ебаный, блядь, а. Я не понял. Хуйна! Еще раз позвонишь, я позвоню в милицию. Алло. Где ты живешь? Урод, блядь, старый, сука. Ты еще раз позвонишь, я сказал, я позвоню в милицию. Козел недоебанный. Где ты живешь? В пизде. Пойду к тебе посы... Еще раз ты, сука, позвонишь. Что тебе надо? Недоносок ебучий. Что тебе надо? Ты что, хуел совсем, старый? Дай поспать, ну, падать. Это уже дело идет к концу. Тебе конец скоро самому, блядь. Мразь ты ебучая, дай поспать. Алло. Козел ты, блядь, ебучая. Куда вы звоните-то? Тебя в жопу, да, тарахует, наверное, там. Ты что, ебнулся там, придурок ебнутый? Хуйна. Пошел. Звони, блядь, куда надо. А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибем у тебя, ёпта мать. Слушайте, вы, наверное, не туда позвонили. Пидорас ты ебаный, блядь, а. Ты сам, блядь, пидорас, придурок. Вот тебе насрал бы. Алло. Алло. Да. Все понятно, все понятно. Пидорас ты ебаный, блядь, а. Я тебе сейчас покажу, ебаный пидорас. Тебя еще не поймали? Так вот поймают. Блядь, отец, мозги выхлебывай у тебя, отцамать. Алло. Чем ты занимаешься-то, блядь, хуетой? Ай, ебать. Хуйна. Да. Алло. Да. Кто? Я слушаю. Кто это? А куда вы звоните? Все понятно, все понятно. Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный. Блядь. Слушай, ты падла вонючая. Когда звонишь куда-то, раззваниваешься, за кого, с кого материшься. А? Понял, сволочь? Хуйна. Алло. Да. Ребята. Алло. Алло. Ну слушай, слушай. Сейчас участковый подойдет, он с вами поговорит. Какой участковый? О чем вы говорите? Вячеслав Александрович. Вы куда звоните? Вы куда звоните? Вот сейчас только участковый был, сидит вот здесь. Вы звоните в республику Коми, мать вашу за ногу. Чего орать-то, блядь? Сейчас участковый подойдет, он с вами поговорит. Ты что, дура, что ли, совсем конченая? Ты куда звонишь? Будешь сосать, как положено. Я тебе сейчас, блядь, отсосу, гандон штопанный. Я защику даю, вот. Таких. Даешь. Ты куда хоть звонишь? Ты знаешь, сколько с тебя сейчас денег снимут? А ты знаешь, даешь, там... ты куда звонишь? А ты в республику Коми звонишь, идиот. А ты хули орешь, там лезешь. Ах ты, гандон штопанный. Хуесос ты, блядь. Хуесос ты, блядь. И пидорас, мне в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. Жути, дурак, блядь, ты скажи, откуда ты хоть знать, кого убить можно, блядь. Ну, выходи, тут ты... Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Говори, как фамилия твоя? А твоя как фамилия? Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович я. Кто? Федот Вячеслав Александрович я. А у нас нет такого. Участковый. Я участковый ваш. Нет, у нас нет такого участкового. Фамилия как ваша? Я к вам сам сейчас приду. Приходите, а фамилию я вам не скажу. Вы должны знать. Будешь сосать, как положено. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Слушайте, идите-ка, знаете куда? Ты бы мне хуй... Послушай, послушай, говнюк. А. Вот пока тебе это одно место не оторвали, успокойся. Я тебе обещаю, тебя оторвут. И будешь тогда делать. У тебя курица как, нормально хоть? Не по... Ну чё? Говнюк. Алло. Говнюк. Ты не понял? Вот будешь звонить, точно тебе оторвут руки-ноги. Давай. Курица. Урод. Я... Урод, урод, урод, урод. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Говори, как фамилия твоя? А, Игорь Темнин. Алло. Алло. Да. Что вы делаете? Ты что надо-то? Я даже не поняла, кто это вообще. Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович я. А. Фамилия как ваша, мне скажите, пожалуйста. У меня Кисляк фамилия. Фамилия как ваша? Я к вам сам сейчас приду. Кисляк фамилия. Будешь сосать, как положено. Пошел нахуй. Я защищу. Тут отвлекло, я говорю. Это телефон прогнул, блядь, и ты утром будешь сосать, как положено. Понятно? Я защищу. Урод ебаный. Ты можешь как тебе. Ну, непонятно. Что ж так обосралась, аж пиздал ко мне, блядь. Это кто? Мне объясни, это кто звонит, блядь? Мужчина. Мужчина? Это какой мужчина? Куда вы вообще звоните? Я мужчина. Звоню тебе. Какой, блядь, мужчина? У этого мужчины имя есть и фамилия? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Так, козел, я сейчас пробью это все, тебе муж придет, ебало тебе намылит, понял? Дебил ебаный. А? Алло, я спрашиваю. Кто такой? Ты кто такой вообще? Где ты живешь? А? Где я живу? Тебя ебет, где я живу? Да. Урод вонючий. Пошел ты нахуй, блядь, это. Уже ты надоел мне. Ты кто такой, Данил? Ты кто такой, что будешь нахуй тут мне в мату не посылать? Ты кто такой, скажи? Это радость. Ты кто такой? Кто затает нахуй будет у тебя? Это радость твоя. Какая нахуй радость? Сидор Петрович. Сидор ебаный. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Говори, как фамилия твоя? Моя. Котенёв Евдокия Васильевна. Фамилия как ваша? Я к вам сам сейчас приду. Котенёва моя фамилия. Вот иди Буратину еби. Кого? Хуесос ты, блядь. Кто? Ты что, блядь, дурак? А ты, блядь, кричишь там, блядь. Будешь сосать, как положено. Ты кто такой есть, а? Хуйна. Сейчас здесь Брунин. Я сейчас Брунину позвоню. Ты сразу заткнешься, тварь, блядь. Сейчас придем. Бестолковая. Мозги вышибы у тебя, автомат. Пошел нахуй. Что это, не уймешься никак? Да. Давай, давай, продолжим. Кто ты такой есть, а? Поняли, ты нет. Ты кто такой есть? Это радость твоя. Иди ты нахуй. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим. О чем? Фамилия-то ваша. Что? Говори, как фамилия твоя? Я тебе скажу, ты охереешь. А фамилия ваша как? А ваша? Будешь сосать, как положено. Да ты что? А ты что, пробовал, как положено? Я защику даю, вот, таким же. Да! Да ты что, ну как? Никто ничего не откусил, такого, как ты. Да. Да я пасу, я сижу на унитазе. Ну? Давай, ходи, я тебе ебал расшибу тут. Ты кто? Ишь ты паскуда вонючий. Слушайте, что вы доебались за меня? Ты кто такая есть? Матери своей скажи, чтоб она на место села. Кому сказать? Отдавай бабло, или будешь гореть. Какое бабло? Отдавай бабло. Какое? Гореть. Вы мрази, блядь, и бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Знаешь что? Ты кому звонишь? А суки самый позорный среди воров. Ты, мандаоха тропическая, отъебись от меня, от старого человека. Я тебе такое, блядь, бабло покажу, то, что ты сразу лопнешь. Тварь подзаборная. Да. Успокойся. Ложись, бай-бай. У тебя пора. Бай-бай. Ты кто такая есть? Мандалоха, ты тропическая. Ты шлюха. Придурок ты, блядь, колхозный. Ты шлюха подзаборная. Я шлюха. У меня 80 лет, тварь ты подзаборная. Да. Ты стукачка, падаль. Милиция, милиция здесь, сейчас она приедет к тебе. Устань. Я тебе, блядь, покажу. Бай-бай. Тварь подзаборная. Бай. Алло. Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать мне по полной программе, власть. Да ты чё говоришь? Ты дараз. Сама такая дура. Протрезвись. Ты протрезвись, ебанутая, я тебя сейчас рассекречу, через ментов пизда тебе будет. Красавица. Ага, блядь. Кто? Старуха невъебанная. А, хуйна, паскуда, ага. Блядь. Сама возьми, не подавись. Я думал, ты серьезный мужик, а ты гандон. Малая пера. Алло. Алло, слушаю. Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Ты что, дурак, что ли? Ты куда звонишь? Хуйна! Дебил ебаный. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Говори, как фамилия твоя? Пошел ты в жопу! Хуй сосать будешь, нет? А? Нахуй пошел. Алло. Да. У тебя, наверное, бабы нету, что ты всем подряд звонишь, придурок. Алло. Алло. Слушай сюда. Закрепай свою ебаную, блядь, папа, я сейчас вычислю, кто звонит. Я, блядь, тебе ебло сама расквашу, ты понял, нет? Ты будешь еще матери звонить. Я сказала, блядь, всю милицию, сука, со Стамбурска подыму, блядь. Козлиная тварь, блядь, ебаная. Пидор ебаный, гнойный. А я сейчас приду, блядь. Скотина, приходи, блядь, я тебе сказала, я тебя урою, Пабло. Кладбище рядом, ты понял, нет, блядь? Ты урод ебаный. Да я с него, да урод. Заткнись, я говорю. Сам себе там в зеркало, да хоть смотрел на кого-то похож. Ты тварь, блядь, на кого ты похож, козел ты ебаный. Я там на тебя каждый день смотрюся, блядь. Ты мои ногтя, блядь, не стоишь, блядь. Лично. Пидорасина, блядь. Блю нахуй. Приходи за получкой. Я вот, что говоришь? За получкой приходи. Я тебе как приду, нахуй, за получкой. Ты, сука, сразу будешь ходить, понял, блядь? Здоровье. Урод ебаный, блядь. Получка, блядь. Еще, сука, позвони, нахуй, понял, блядь? А? Сейчас вот уже я зафиксировал твой номер. И уже раскрутка пошла, понял? Пошел нахуй, козел. Звонишь? Это ты мне звонишь, урод, блядь. Ну, а с Ракульского не хочешь? Сам так. Слышишь, у тебя язык такой, непутевый. Ты кто такой вообще? Зачем такие слова говоришь, когда они неисполнимы? Иди нахуй, блядь, не звони по этому номеру, блядь, больше никогда, нахуй. Ты надо, да. Будешь сосать, как положено. Вы говорите, что вам надо. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Возьми ты его себе в рот и засунь в жопу. Я задержку даю. Алло. Алло. Да, слушаю. Здрасте. Здрасте. Алло, вы кто? А вы кто? Хуй в кожаном пальто. Ну и я так думаю, что ты хуй в кожаном пальто. Ты это... Скажи, где встретимся? Слушай, ты мудень, блядь, еще раз позвонишь сюда. Узнаю, кто, блядь, яйца оторву. Понял ты меня или нет? Куда? Урод. Таким же, как и тебе. Алле. А ты хули орешь, там лезешь? Я с женщиной разговариваю, а не с тобой. Нахуй не пошел, блядь. А, хуесос пришел, блядь. Слышь, ты хуесос, блядь. Блядь, ты уже в руках давно не пьерался, что ли, блядь, а? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Хуепутала ебаная, блядь. Хуесос ты, блядь. Иди да раз, блядь, в жопу шоколад. Алло, ну-ка скажи, кто ты есть вообще? Я вас нахую всех видел. Ой, так мы тебя как видели нахую, блядь. Охуеть. Ты скажи, кто ты? Мужчина. Я слышу, что ты мужчина. Но ты, мужчины так не поступают, раз ты мужчина. Ты вообще знаешь, кому ты звонишь? А? Ты даже не знаешь, кому ты звонишь вообще. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Ну ты скажи, кто ты есть. Ты мне понравился уже даже вот по голосу. А? Хорошая женщина. Нет, скажи, кто ты есть. Евгений. Мне просто интересно. Евгений Александрович. Что за Евгений Александрович? Разговариваю с тобой, мужчина. И что? Ты, мужчина. Ты это, скажи, где встретимся? Я тебя спрашиваю, ты кто? Я мужчина, звоню тебе. Ты сначала отрезвей, блядь. Слышал, что я мужчина, блядь. И больше не звони, нахуй. Понял? Ой, ты молодец вообще. Да? Лично приду, блядь, застрелю нахуй. Ты куда звонишь? К какому Гришке, блядь? Хуйна! Козел ты ебучий, ебаный. Слышь, урод, ты не туда звонишь. Блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Да? Блядь, я встречусь тебе, блядь, собственноручно я тебя задавлю. Да ты не туда звонишь, блядь, ты хоть знаешь, куда звонишь, блядь? Да вам пиздец уже дело идет к концу. Ты это урод настоящий, вот это урод. Слышь, ты урод. Я бы в рот тебе насрал бы. Ты хоть знаешь, куда звонишь, нет? Да. Это поселок Малая Пера. Сосногорский район. Где ты живешь? Пойду к тебе посрать. Да, блядь, ты хоть знаешь, куда звонишь-то, нет, урод, блядь. Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Ты сам себе-то в зеркало-то хоть смотрел на кого-то, похоже? Ой, козел, не звони по этому номеру, а? Достоебал ты меня уже, бля. А я сейчас... Даже не знаю, кто ты такой, понимаешь, какая хуйня? Если бы знал бы, я тебе ебало бы набил прямо сейчас. Это радость твоя. Это, блядь, твое счастье, даже не... Ты где живешь? А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибем у тебя, автомат. Вот приди, приди. Ну и чё? Давай, ебать. Ну и... Алло. Я не понял, кто такие? Что это такое? Слышь, ты, говорит, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Эй, слышь, ты, козел, ты куда звонишь, урод ты ебаный? Ты что, блядь, не знаешь, кому звонишь? Ты куда звонишь, ты чучело, блядь? Слышь, ты придурок нахуй, инвалид ебаный. Слышишь ты? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Это тебя отправят, блядь, сломают пополам, понял? Слышь, ты чё, коль педальный нахуй? Ты чё, совсем охуел, что ли? Слышь, пошли вы... Паренёк. Да. Слышь, ты чё за шалава там? Отъебись от меня! Дура ты! Наркоманка несчастная! Мне 80 лет, тварь ты подзаборная! Слышь, ты, говорит, кобыла! Алло. Слышь, ты чё за шалава там? А? Так послушайте, если еще будешь звонить, я милицию, на полицию позвоню, ясно? Хватит звонить сюда, звали. Придурок! Это к нам! Алло! Я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь! Послушай, я кто? Чё вы безобразите это? Чё вы безобразите это? Песос, блядь, ебучий, блядь, пидорас! Ох ты, бляха, ты, надо же, ты засранец, засранец! Это кто? Чё вы безобразите? Чё ты звонишь-то сюда? Ты чего, блядь? Ты чего добиваешься, ты, блядь, ебаный? Слушаю тебя, ты. Пидорас, ты понял, нет? Слышишь ты, козел, я тебя жду на стадионе... Я тебе сказал, блядь, ты понимаешь, это мудила ебучая? Я тебя жду на стадионе через 10 минут. Я тебя... Понял? И мы посмотрим, кто из нас мудила ебучая. Понял? Я тебя жду на стадионе через 10 минут, и мы посмотрим, что у нас мудила ебучая. Ты понял меня, ты? Уёбок, бля. Блядь, ты понимаешь, это мудила ебучая? Ебло своё заткни, сука, говно ты ебаная. Заикайся, чего заикайся, мудила ебаная. Слышишь ты, сука, я тебя жду на стадионе через 10 минут. Ты чё? Ты в курсах, говно ты вонючая, бля. Блядь, ебаная, а? Сучонок, блядь. Ты меня понял, нет ты? Падла, понимаешь, я сама, ох, я, блядь, вот что с тобой буду делать, гад ебучий. Ты будешь со мной, будешь у меня сосать, нахуй. Раз ты, блядь, в жопу тебя выебать. Понял? Ты, говно. Я тебя жду на стадионе через 10 минут, урод. Чё, да? Пидорас ты ебучий, мудак ты, пидорас, пидор, ты пидор, понял, нет? Ты пидорас! Пидорас, ты понял, нет? Дура! Дура, ты набитая, алкоголичка, блядь, или наркоманша, вонючая. Мне 80 лет. Не звони, блядь, больше ко мне. Ясно? Кому звонишь? Гад ебучий, ты не знаешь. Я тебе сказала, больше ко мне не звонить. Что за гад ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? Дурак. Тебя в жопу выебут. Ты понял, нет? Ага. Слышь, хуй тебе в сер... хуй тебе в серево, какое дерево? Отъебись, тварь, подзаборная. А? Алло. Это алло. Сезонная бахрень, я знаю, что за хреников бывает такое. Кто это? Это ж подруга твоя, ты что, не узнал меня, что ли? О, хватит врать. Я знаю то, что вы специально прикалываетесь и врете. Да? Это кто? Это... А вот не скажу, а ты кто? Кто вообще, ты? Вообще, чего? Пар, я и говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер что-то там заблокировал, вы не можете просто позвонить, вызвать себе врача. Это вам надо вызвать врача, дура. Вы вообще о чем? Да. Вы глуховаты? Чего? Врачи сделают вам укол, вам поможет. Вам должно помочь, у вас с мозгами, походу, плоховато. Да, да. Вы тут на себя посмотрите, надоели нас уже. Ребенку говорите. Звоните всем и все. Надоедаете уже. Да нет. Алло, вы что, совсем не в Аскабе? Понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Это вам нужен. Что это? Я сейчас полицию вызову. Зачем? Алло, вам кого? А вы зачем названиваете? Алло, ну так что, мы будем вам скорую вызывать? Я серьезно беспокоюсь о вашем здоровье. Сейчас я побеспокоюсь о вашем здоровье, как дам разок. Понятно? Вообще кошмар какой-то, правда? Я тебе еще покажу правду, заткнись вообще. Я сейчас сама вызову, понятно? Отвали. Алло. Это ты пиздюк. Чего? Ты, блядь, борщ ебаный в рот, ты харкать, я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Вы кому звоните, а? Понял, нет, гад, блядь. Франк, привет. Я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Заткнись, козел, блядь. Хуя схожи, блядь. Дон, не звони сюда. Я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Слышишь, а я вспомнил твой голос и твою рожу. Даже вспомнил, где я тебя видел, блядь. А теперь ходи на... А теперь ходи и почаще оглядывайся, падла. Понял? Кого ты... Да. Я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь. Понял, нет? Ты чё, дурак, что ли? Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь. Алло. Я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь. Понял, нет? Ты дебил конченый. Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебе. Дайте медный грошек, господин хороший. Еще какая-то дура. Пизда Ивановна, рыбий глаз. Откуда вы звоните, товарищи, друзья? Все всю нашу молилу свезли на каторгу, стал этим в кефир взять. Держи, держи. О, хорошо поешь. Его пора. Я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Ты слушай, козел недоделанный, урод ебучий. Я тебе, сука, голову отрублю. Маджахе ты ебачий, ебуный. Ебучий, блядь, пидорас ты, блядь. Ох ты, сука, ты козел недоделанный. Эх ты, мои холосые какие. Ёныш, ты ебаный, ты, блядь, ты понимаешь, само, что с тобой будет? Что с тобой будет? Ты, тебя еще не посадили, урод? Ты, харкать, я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Раз ты ебучий, мудак. Да, да, да, да. Пидор. Да, да, да, да, да, да. Ты пидорас. Пидорас. Да. Аллах Акбар, Аллах Акбар, иншаллах, иншаллах, Аллах Акбар, иншаллах, иншаллах, Акбар. Алло! А сегодня мы порухались и всю нашу молилу свезли на каторгу, стал этим в кефир взять. Держи, держи, поймать его пора. Ты слышал? Кармаштат, Карбаштат, Кайтатасарутенблюман, ты сегодня мне принес толстый хуй под самый нос. И... Тоже ты, сука, заслушал. Алло! Блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? Алло. Я тебя, падла, сушку ебаного в рот, блядь, понял, нет? Алло, громче говори, что-то не слыхать. Ты, гадюга, блядь, ты узнаешь. Я тебя, падла, понимаешь, я сама. Ох, я, блядь, вот что с тобой буду делать, гад ебучий. Алло. Ты, блядь, будешь ебаный в рот, ты харкать. Я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь. Понял, нет? Не понял нихуя. Ты меня напомнил, не перепонял, ебаный в рот, долбоеб ты хуев. Я весь рот поебал, блядь. Пошел нахуй, твоя, блядь, подговорная, сука. Я сам... Алло? Я весь рот поебал, блядь! Кого ты ебал? Я сарат ебал! Кого ебал? Слушай, ты потрох, блядь! Ты гандонище, вонючее! Еще раз позвонишь, я сразу выебут стоячку, понял? Пидор вонючий! Сука, сейчас сделаю тебе! Алло, инспектор ебаный! В жопе будешь валяться у тебя, нахуй! Слушай, тебя же пробивают уже по всем этим базам, дебил ебучий. Маргунчик. Номер-то вырыт, номер-то, ты понимаешь, что на домашний звонишь. Номер-то, блядь, высветится или хуйней переставай заниматься. Или же, блядь, ты уже до вокзала назвонил. Тебя уже пробивают по базе. Хоровод. Дебил ебаный. Ебаный гандон, блядь. Ага. Давай, гудбай, Вася. Блядь. А если я святый в рот тебе... Алло. Я Сарат ебал! Пидорас, блядь, ты! Я Сарат поебал, блядь! Ты чё, конченый, дебил ебаный? А ты, сука, сейчас делай? Эй, ебло тупое, нахуй сюда звонишь, дебил ебаный? Сарат поебал, блядь! Алло. Алло. Где вы находитесь? Пиздец, ещё раз сюда позвонишь, я тебе ноги оторву. Я весь раз поебал. Алло. Если вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. Как бы я тебе не дала, понял? А вы где вы сейчас? Я приеду, дам вам. Приедь, приедь. Сейчас я к тебе приеду, блядь. С милицией, понял? Я Сарат ебал. Алло. Алло. Алло. Где вы находитесь? Алло. Алло. Где вы находитесь, говорю? Кто? А кто это звонит? Военная комендатура, военная полиция, блядь. Да? Пошел ты в пизду, комендант. Меня, блядь. Да. Алло. Алло. Где вы находитесь? Алло. А где мы должны находиться? Где вы находитесь, говорю? А тебе зачем знать? Военная комендатура, военная полиция, блядь. Что за хуйня, блядь? Пососал бы ты хуй у военной полиции, понял? Я Сарат ебал! Да. Алло. Да, кто это? Где вы находитесь? Чего? Где вы находитесь, говорю? Пизде я нахожусь. Что за хуйня, блядь? Ты опять, сука, я сейчас поставлю телефон с определителем. Я тебя, блядь, найду, сука, ебаная, блядь. Вы с ума сошли? Военная комендатура, военная полиция, блядь. Чё за хуйня, блядь? Ты, мама, пидор, я тебя, сука, найду сейчас, блядь. Я Сарат ебал! Да. Алло. Да. Или ты не спишь, говорю? Нет. Чё не спишь, гандон, блядь? Пошел нахуй. Чё ты не спишь, говорю? А? Бля. Ну где ебана? Чё надо? Пидорас ебаный. Ща приду, блядь, ухо оборву, ебаный в рот, блядь. Понял? Ты ебучий мудак ты, пидорас, пидор, пидор. Алло. Алло. Ну, слушаю, чего надо? Где вы находитесь? Зачем вам? Военная комендатура, военная полиция, блядь. Ой, да конечно. Эй, вы находитесь. Ты сторож? Алло. Сторожись? Нет. Ну ты, я тебя в жопу ебать не буду, ты у меня прям в рот возьмешь, козел драный. Значит, разговор записывается, сейчас ваш телефонный разговор будет передан в милицию. Ну откуда ты знаешь-то? Откуда? Вычислят вас по телефону. Да? Вы правильно сделали. Да. Молодец. Такая у нас работа. Хули ты не спишь, пидорас? Да пошел ты знаешь куда. Чё ты не спишь? Алло. Хули ты не спишь, пидорас? Ой, заебали, блядь. Чё? Хули ты не спишь, пидорас? Да сам ты пидорас замысканный, блядь. Сука дырявая. Козел ты, блядь, задрипанный. Эх ты, пидор, блядь, заморенный, блядь. Сука ты, блядь, полотер сраный. Я Сарат ебал. Алло. Через неделю, блядь, я тебя, сука, точно выебу. А чё вы кричите, скажите? Через неделю, блядь, будешь у меня на хубе висеть. Как балалайка, блядь. А зачем вы звоните сюда? Ой, такой-то тупой, что ли, да? Вам не надоело звонить? Вот скажите, пожалуйста. Через неделю я тебя раком поставлю. Себя поставьте. Вы же должны приехать сюда за проститутками. Приду. Да. Это ты пиздюк. Здравствуйте. Кто это? Я тебе так налью, блядь, еще раз позвонишь. Не понял. Не знаешь, куда бежать будешь, этот самый. Кто бежать будет? Ты чего, блядь, ты чего добиваешься, гад ты, блядь, ебаный, а? Это ты про кого? Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? Алло, я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Да. А ты кто такой, а? Еще надоел уже. Я майор милиции, кто ты такой? Еще больше раз звонить, я тебя вычислю, блядь, и посажу. Мудила ебана. Ты вот как ты разговариваешь-то? Да, дедушка, еще позвонишь, я тебе сказал, блядь, ты понимаешь, это мудил? Ты прекращай. Тут заморочки свои мне чинить. Ты, блядь, ты понимаешь, это самое, что... А ты что так ругаешься-то, а? Ты кто такой-то вообще-то? Ты представься сначала. Я, блядь, я... Обнаглевший? Я тебя вычислил, все, больше не звони сюда. Все. Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Нет, ты прекращай, ты кто такой вообще на самом деле? Ты в Питер попал. Подыму. Ты в Питер попал, понимаешь? Ты пидорас! А ты кто, блядь? Чудо ты в перьях, лохматая. Ты больше не звони сюда, по этому телефону. Охуел совсем, блядь. Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас. Слушай, вот мне с тобой встретиться, я тебя, блядь, вырвал бы все на свете, что на самом деле есть. Ты что, обнаглел, что ли? Да, блядь, сейчас ты еще раз... Обнаглел, что ли, блядь, а? Ну, сука, я, блядь, я точно все пиздец тебе будет. Придет, понял? Ну, наш такой обнаглевший-то. Гаденыш такой обнаглевший. Мудак ты, пидорас, пидор, ты пидор, понял, нет? Ну, спасибо. Понял, нет? А ты меня хоть видел, что я пидором был-то? Ты что, не понял, да? Ух ты, какой обнаглевший парнишка. Сколько тебе лет-то хоть? Гад, блядь. Сколько тебе лет? Тебя сажать надо уже. Пидорас ебаный. А что такой злой-то ты? Слышишь ли ты? Все слышишь? Ты чего злой такой? Ты почему сюда звонишь-то? Ты не надоело тебе звонить-то? Все. Последний раз, чтобы ты звонил. Будешь вычислен и наказан. Аж я тебя, падла, понимаешь, я сам? Ох, я, блядь, вот что с тобой буду делать, гад ебучий. Офигеваю просто над тобой. Но это разговор бесполезно. Сейчас ты... Звони на Украину. Там с тобой разберутся. Блядь, я точно все пиздец тебе придет. Понял ли ты? Что? О, блядь, заикайся. Чего заикайся? Я не заикайся, я просто тебя внимательно слушаю. Я, блядь, через... А где... И засекаю минуту ровно, минуту. Еще немножко, и он этот самый... Засек, все, мне вон минуту. Давай. Минуту еще, и все. Говори. Я же тебя, блядь, порву на куски. Ну, ты какой агрессивный парень, я не знаю уже. Что такое-то у тебя случилось-то? Я сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Давай, разговаривай, засекаем тебя уже. Я, блядь, я все подыму. Ну ты, я не знаю, как мне с тобой, ты где воспитывался хоть? В какой школе? Да? И в каком колледже? Ты что, не понял, да? Да что? У тебя что там натерто, вот эти слова натертые какие-нибудь? Слышишь ли ты? Все слышишь ли? А я тебя слушаю. Тебя слушаю. Ты, гадюга, внимательно. Ты тебя, падла, понимаешь, я сам? Ох, я, блядь... Ты оскорбил меня до тех пор, что уже не знаю, как мне с тобой уже встретиться. Но я с тобой встречусь. Понимаешь, я тебе сказал, блядь, ты понимаешь, это мудила ебучая? Пиздюк ебаный, еще раз позвонишь. Кого позвонишь? Я, блядь, через милицию, через все, блядь. Все, засекли мы тебя. Ты, блядь, больше ебаный. Готов же, больше сюда, чтоб не звонил. Падла, сожгу ебаного в рот, блядь. Алло. Да. Привет. Привет. Сейчас, подожди, одну секунду. Так. Ты куда собрался? Ты куда собрался, говорю? Нет. Что случилось-то? Ты это, скажи, где встретимся? Чего? А. Будешь сосать, как положено. Чего? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Алёш, тебе не кажется, что тебе нужно к доктору обратиться? Нет. Догулялся, милый мой. Я уже поняла. Нихуя. Спасибо, обрадовал маму. А ты, блядь, кричишь там, блядь. А ты что, ты с кем разговариваешь, в конце концов? Будешь сосать, как положено. Ты с кем разговариваешь? Скотина! Ты бы мне хуй... Алло. Что замолчал-то? Слушай. А? Алло. Ой, ты молодец вообще. Ну что молчишь-то? А? Ничего не слышно, Юль? А? Это кошмар какой-то. Да мне и через... Ну, там, а хер знает, что говорить. И такую гадость говорить, да? Сначала звонок раздался. Вот я ей телефон нашел, у меня спасибо, что это самое. Ну, голос прямо Алёшкин, кот и Алёшкин голос. Вот. Сначала смех такой, знаешь, дикий такой, ты нормальный. Я сейчас испугал, говорю, точно допился, наверное, уже. А потом, значит, привет, я говорю, привет. Как начал там такую гадость, я даже не могу ее повторить. Вот. Ты мне вот будешь, да, ты мне вот будешь, знаешь, как положено сосать, представляешь? Да, и вот без передышки вот это вот говорить мне, вот он уже четвертый раз трубку поднимает. Да я не поднимаю, вот это самое, я говорю, я не могу понять тебе голос, прям ну копия Алёшкин голос, представляешь? Это кошмар просто какой-то. Ну я его отключила вот, не факт. Ну, кошмар просто. Я думала, уже допил, что его хотел уже. Ну таким баловаться, милая моя, вообще. Ну я с такой первый раз попадаю. Так вот если под телефоном так вот шутер, я говорю, плохо у меня без этого, без определителя. Телефон. Ну вот лично на домашний. Я и думала, вот добился его. Это какой-то смех дикий. Понимаешь, такой дикий смех. Может быть. Ну вот все, что он по такому состоянию, понимаешь? Я говорю, я прям это самое. Фу, вас. Не могу. Аж в голову ударила. Ну ладно тогда. Раз дом, ладно тогда. Извините. Ну ладно, пока. Ну я отключила уже. Ну ладно, пока. Магазин Клёшек, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говори, как фамилия твоя? Моя? Ну сначала надо вам представить, чтоб я вам свою фамилию сказал. Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович я. Очень приятно. Магазин Клёшек, пожалуйста, Березовский Николай Владимирович. Будешь сосать, как положено. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Да ладно. Фамилия как ваша? Я к вам сам сейчас приду. Я же вам сказал свою фамилию. Вы чем слушаете? Хуесос ты, блядь. И пидорас, мне в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. И это так участковый со мной разговаривает? А? Замечательно, я вас записал. Приходите, поговорим. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Алло! Трубку ёжик. А? Положи трубку, пускай, если я позвоню в это место, мы начнем телефон отключить, какой дебил там. А ты хули орёшь там, лезешь? Я с женщиной разговариваю, а не с тобой. Антон, вот мне какой-то дебил звонит, материться. Вот как можно проверить, кто и приедет со мной? Ты можешь это сделать? Ой, ты молодец вообще. Перемайся, да самое, хренами кроется. Я вот трубку сам не ложу, чтобы определить номер и как бы начитать заявление, чтобы вылечили человека. Откуда у меня номер определен, он мне на городской звонит, если мы. Ой. Если дам послушать. Я тебя спрашиваю, технически, не трогай трубку. технический вопрос. Я отбой не даю. Я отбой не даю, чтобы со мной проверить. Да идиот какой-то позвонил, он начинает тут всех херами крыть. Ты мне отнесешь шоколадный... Ну, давайте не повторять уже. Что? На городской, 212-99-55 мой номер. 212-99-55. Так, у нас тут то ли пьяность, то ли что какой-то неадекват тут. Ты мне скажи, ты пойми, ты чума, ты с матом, я твой участковый, блин. Ой, ну ты-то сам не дебил ли? Да, вот, телефон я отбой не делал, он лепит у меня это самое. Проверьте, что на линии был. Ну и дальше там можно. Ну что молчишь-то? Послушай. Нет, мне не хочется, но человек пьян. И, естественно, его вразумить нереально. А завтра он от всего отвлечется. А я слышу все голоса, все звуки чувствую. Олег. Алло. Я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь. Понял, нет? Ты заткнись, хуесоса, забудь номер, урод ебучий, блядь. Сос, блядь, ебучий, блядь, пида... в рот хапкать, я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Ты хоть знаешь, звонишь, кому педрила ты ебаная? Сволочь ты ебаный! Ты знаешь, кому звонишь, нет? Надоел. А у ебок? Ну так ты ебучий, пидор, ты понял? Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? А, так я тебя узнала. Это тебя-то на зоне-то трахали. Точно, вспомнила, бляха. Думаю, ну, блядь, и голос такой знакомый. Ясно все. Ну, ладно, давай, закругляйся. Мне интересно тебя слушать. Ты был петух и есть петух. Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Шалава там, а? Опять заебали уже. Ты куда звонишь, э? А? Тебя фиксируют номера? Алло? Придурок, ты куда звонишь? Ты, сука, блядь, не знаешь, кому звонишь? В смысле? Давай, говори, куда ты, откуда и куда ты звонишь? Ты откуда сам? Ты откуда, скажи мне одно слово, ты откуда сам? Это к нам названивают какой-то хуй, блядь, домогатель. А мне-то ты зачем звонишь? Я тебе не звоню, мне 60 лет, чтобы я тебе звонил. Ты мне нужен? Тебя фиксируют номера? Нет, вот именно, что не фиксируют. С какого там номера звонят? Не звони больше сюда. Или точно я обращусь в милицию и подам в суд. Не звони лучше, это хуже тебе будет. Не надо звонить. В смысле? Ну все, ты с какого города? Ты еще и деньги, наверное, приду, платишь. Как, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю, где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь. От моего... Да! Слушай, я точно в милицию позвоню. Ты мне уже достал. Ты с какого города звонишь, скажи мне? В смысле? Ну, как, где ты живешь, в каком городе? Это к нам названивают какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Ты скажи, в каком городе ты живешь? У меня фамилия Жмука. Да мне фамилия не надо, в каком городе, просто скажи город, где ты живешь. Все, ебало, заткни и выключайся. Еще раз позвонишь, я позвоню в милицию, это уже все. Я тебе говорю, ты не знаешь, кому звонишь. Мне насрать, кому я звоню. Я позвоню в милицию. Я не понял, кто такие? Ой, чё ж, блядь, да вы, сука, порвал бы. Ты скажи, с какого города ты звонишь? Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Мне-то ты зачем звонишь? В смысле? Мне зачем ты звонишь? А я откуда знаю? Так не звони мне. А набирай нормальный, правильный номер того, кто тебе там балуется, кто тебе звонит, тому и звони. Мне-то ты чего звонишь? Слышь, мужик, я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? Ты мне по-нормальному скажи, в каком городе живешь? Ты что, не догоняешь в натуре, а? Ты что, быкуешь, блядь? Ты скажи, в каком ты городе живешь? В смысле? Да пусть деньги платят. В смысле? Назови город, село, поселок, где ты живешь. А я откуда знаю? Что, ты не знаешь, где ты живешь? Ну? Не знаешь, где ты живешь? Да. Ты что, больной, наверное, уже? Все, ебало, заткни и выключайся. Еще раз позвонишь, я буду звонить в милицию. Я тебя вообще нахуй убью. Ну, говнюк ты. Понял, блядь? Все, больше не звони. Больше не звони. Так. Алло. Да где хоть там хрёкать? А я сейчас... Куда вы звоните? Мозги вышибы у тебя, автоматик. Куда вы звоните? Сучонок ты, блядь, и Петермонт ты, блядь. Вообще-то я женщина, я тебе хочу сказать. Я не мужик. Вот кому ты сейчас звонишь? Слушай, сюда. Где ты живешь, а? Ты мне скажи, кто ты есть такой? Сидор Петрович. Как тебя зовут? Сидор Петрович. Сидор Петрович? Да. Откуда ты звонишь? Где ты живешь? Где ты живешь, скажи мне. Где ты живешь? Ты где живешь? Я живу в Малой Пере, а ты где живешь? Пойду к тебе посрать. Я тебя спрашиваю, где ты живешь? А почему я не приду к тебе посрать? Ко мне посрать? А зачем ты ко мне посрать придешь? Да, да, да. Пидорас ты ебаный, блядь, а. Я тебе еще раз говорю, я женщина, я не мужик. С кем ты разговариваешь, ты знаешь? Повторяешь это... А? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Вот ты это повторяешь, это все. С пизды повторяешь. Где ты живешь сам? Кто тебя... Вот кто тебе дал этот номер телефона, скажи мне? Да, да. Ты знаешь, кому ты звонишь вообще? Кому ты звонишь? Вот кого ты обзываешь, ты знаешь? Тебя уже перетрахали. Ты мне скажи, ты куда звонишь? Кому ты звонишь? Назови фамилию, кому ты звонишь. Ну и чё? Не, ну ты знаешь, кому ты звонишь, ты мне скажи. Да. Ну кому ты звонишь, скажи мне. Фамилию назови, кому ты звонишь. Вот сейчас, кому ты звонишь? Залупу. Ты матом-то зачем ругаешься? Кто он такой? Ты других слов не знаешь никаких? Хуйна! И все, и больше ничего не знаешь. Я сколько говорю, тебе лет, дедушка? Скажи, пожалуйста. Я говорю, какая радость. Мне вот не интересует, сколько тебе лет? Ну что это такое? Ты кому звонишь, ты мне объясни. Вот расскажи мне, кто тебе дал этот номер телефона, куда ты звонишь? Мы тебе не звоним, мы тебя не обзываем никак, мы тебе не достаем, мы тебе вообще не звоним. Почему ты звонишь нам, скажи мне? Ты... Чего ты молчишь? Ты объясни мне, почему ты нам звонишь? Кто это? Меня зовут Ирина. А тебя как зовут? А? Это... Меня зовут Ирина. А это... тебя как зовут? Это радость твоя. Радость моя рядом со мной здесь сидит. А ты кто такой? Ты мне скажи, почему ты звонишь нам? Сидор Петрович. Ну а где ты живешь, Сидор Петрович? Я сейчас в это наряд милиции, блядь, пошлю. Чего ты сейчас делаешь? Сейчас наряд милиции приедет за вами. А зачем за нами наряд милиции приедет? Мы что тебе плохого сделали, скажи мне? Мы тебе не звоним с вами, это ты нам звонишь, а не мы тебе звоним. Вы же уже все на учете, уже все. Мы на учете? Арестуем и наказываем. Ты мне скажи, мы тебе ведь не звоним. Это ты же нам звонишь, а не мы тебе звоним. Ну и что? Так ты же нас достаешь, а не мы тебе, понимаешь? Ну и что? Ну как, ну и что? А зачем ты нам звонишь, нас вот по-всякому обзываешь? Может, тебе плохого-то ничего не делали? Объясняй. Ну, я объясняю тебе, что мы тебе не звоним, мы тебя не обзываем, мы тебе плохого ничего не делаем. Почему ты звонишь нам? Прости. Ну, хорошо, я тебя прощу. Ты больше не звони нам, пожалуйста. А? Ты, говорю, нам больше не звони, пожалуйста. Мы тебе не звоним, мы тебя не обзываем никак, мы тебя не достаем, понимаешь? Не мы тебе звоним, кто-то тебе другой звонит. Почему ты звонишь на наш телефон? Блядь, я встречусь тебе, блядь, собственноручно я тебя задавлю. Послушай. Дедушка Сидор Петрович, меня зовут Ирина Николаевна, понимаешь? Я женщина порядочная, я тебе не звоню, я тебе никак не обзываю, понимаешь? Да. Да. Я тебе ни разу не звонила, постоянно звонишь ты нам сюда, на наш этот телефон. Почему ты нам звонишь, скажи? Пидорасик ты, думаешь. Дедулечка Сидор Петрович, ты дяденька хороший, наверное. Пожалуйста, не звони нам сюда больше на этот номер телефона, хорошо? Нахуй ты нужен мне с твоими ключами? Да какие ключи-то? Куколка, что ли, ты балуешься? Ты мне скажи, где ты живешь, иди, Сидор Петрович? А то сейчас вот твои друзья тебя, блядь, вылетят, хорошо. Сидор Петрович, ты меня слышишь? Да. Меня зовут Ирина. Да. Понимаешь? Да, я не мужик. Скажи, пожалуйста, где ты живешь, Сидор Петрович? Какой же ты друг? Ты хулиган, ты настоящий. Да я женщина, меня Ирина зовут, понимаешь? Я не мужик. Ты слышишь меня, что я тебе говорю? А я сейчас придем, блядь, это мозги вышибем у тебя, автомат. Сидор Петрович, я тебя очень прошу, не звони нам больше сюда, ладно? За лупу. Ты меня слышишь, что я тебе говорю? Я тебе говорю, не звони нам сюда. Лично приду, блядь, застрелю нахуй.